Папки номер 21-23. Казахстан. Ноябрь 1964 года. Август 1965 года. Москва. Сентябрь 1965 года. Казахстан. Октябрь 1965 года. Июль 1966 года. Коля, дядя Петро. Приехал неделя на две, не больше. Вдвоем Соня и кормчий справляются с трудом. Сделав дела, сразу уеду. Коля, дяде Ференцу. Сегодня дядя Валя привел к маме своего отчима Константина. До революции он мечтал строить божьи храмы, однако вышло, что оформляет станции метро. Говорит, работы много, строит их одну за другой, так что грех жаловаться. О подземке Константин рассказывает много странного, но я ему верю. Коля, дяде Петру. В старости мать подпала под влияние тети Вероники, та с детства боится замкнутых пространств. Лифт, в дверцах которого нет окошек, может вогнать ее в ступор. О метро Вероника и слышать не хочет. Если есть возможность, берет такси, чаще же, не жалея времени, пересаживается с трамвая на троллейбус или автобус, потом на другой автобус, так, шаг за шагом и добирается, куда ей надо. В отличие от мамы, попавшей в Москву уже взрослой, тетя Вероника коренная москвичка, и во всем, что касается города, мать свято ей доверяет. Нередко, как свое, повторяет, что от нее слышала. У Вероники отчим дядя Константин. С детства ревнуя, она отчаянно его ненавидит. До революции в подмосковных ткацких городах он построил несколько известных храмов, в частности, церковь Святого Владимира в Павловском посаде. В 30-е годы стал проектировать станции метро. Так вот, имея в виду очернить отчима, Вероника объясняет, что язычество, как в свое время христианство, ушло в катакомбы. Что станция метро – это подземное капище, сама душа адского города, украшенная с неимоверной пышностью статуями и мозаиками. Чтобы завлечь колеблющихся, Антихрист решил возвести город еще прекраснее небесного Иерусалима и тратит на это человеческие жизни, не скупясь и не чинясь. Если станция метро – это языческие храмы, возведенные в честь того или иного большого демона, слуги Антихриста, то подземные туннели – корневая система страшного города, а бешено мчащиеся по ней поезда – змеи, отродья того райского гада, который когда-то соблазнил Еву и погубил человеческий род. Как чудище, пожиравшее девиц в Галилее и убитое святым Георгием, они живьем заглатывают человеческие души, только на этот раз не невинные, а падшие, и, доставив по назначению, изрыгают на станции их греха. Говорит, что человек спускается в подземный мир не просто так. Несчастный добровольно едет работать на Антихриста, строить его город, и чтобы он окончательно проникся дьявольским духом, навсегда забыл Господа весь его путь. Поклонение одной языческой святыне за другой, издевательская пародия на паломничество по святым местам истинного христианина. Спускаясь в метро, кидая жетон, это лепта, приношение нечистым богам. В ответ около каждого подземного храма языческий поезд на несколько секунд замирает, чтобы ты мог поклониться мерзкой святыне, затем во весь опор несется к следующей. Наслушавшись Веронику, мать и меня стала уговаривать не ездить на метро. Теперь каждый раз, как я собираюсь уходить, она сует мне пару-тройку рублей и уговаривает взять машину. Москву, какой она ее знала, маленькой девочкой, Вероника называет зеленой поляной, усеянной колокольчиками, шарами, золотыми и серебряными маковками церквей, а сейчас, говорит она, нечистый город прочно укоренился под землей и лезет, буквально прет вверх, чтобы и здесь уничтожить Божий мир. объясняет маме, что все живое в Москве давно вытоптано, и как всякий пустырь, она зарастает бурьяном, колючим кустарником. Небоскребы и вовсе кажутся ей языками адского пламени, которые вырвались из-под земли и на солнечном свете застыли, сделались холодными и безжизненными. Вероника тоже думает, что эти несчастья свалились нам на голову от того, что люди не послушались Гоголя, и мать права, что понуждает меня дописать «Мертвые души». Без поэмы мы погибнем, окончательно попадем под власть сатаны. Последняя матери, конечно, льстит. Она ценит и то, что Вероника каждый день ходит в храм святого Петра и Павла, единственный уцелевший в округе, и молится там за всю нашу родню и за то, чтобы спасительный труд общего прародителя все-таки был завершен. Вероника верит, что буквы с тех страниц, которые Гоголь сжег незадолго перед смертью, не погибли в огне, а улетели на небо. Скоро, как откровение, они вернутся и откроются людям, которые иначе противостоять злу сил не имеют. Это собственные слова тети Вероники. Коля, дяди Артемию. Дядя Андроник считает Сталина не вестником, а предтечей, посланным приуготовить народ к страшным бедствиям. Подолгу рассуждает о временах раннего христианства и уходе в катакомбы. Старые храмы сделались безблагодатны. Бог из них ушел, теперь под землей роют, затем освещают новые, как и должно, обращенные к небу. Так он объясняет назначение метро. «Сталин, — говорит он, — погубил миллионы людей, а многие миллионы других, сорвав с привычного места, разбросал по тюрьмам, лагерям, ссыльным поселениям. Он безо всякой жалости рубил то, что соединяет человека с его родными и близкими, потому что скоро от этого так и так ничего не останется. Наступают времена, когда никто из нас власти над собой уже не будет. Каждую мелочь станет решать верховная сила, чья воля безгранична и неподотчетна. Главное – непознаваемо. Сталин был послан воспитать в нас смирение, оно необходимо человеку всегда, но особенно сейчас, когда любую кару мы должны принимать не противясь и не ропща, принимать, понимая, что это заслуженное воздаяние. Мы, законные наследники зла, значит, несем ответственность и за грехи предков, многие-многие их поколения. Ставиский Коли. С Андроником время от времени встречаюсь, и что он думает, как настроен, знаю. Еще перед войной он говорил мне, что погибшие у нас намеренно сманивают живых, что убитых столько, что те, чья очередь еще не пришла, считают смерть за избавление и торопят конец. При первой возможности заживо погребают себя, будто земля — это материнское лоно. А ты — семя. Если хочешь воскреснуть, возродиться для грядущей жизни, иного пути нет. Я тогда собирался устроиться проходчиком в московское метро, а он, ясное дело, меня отговаривал. Впрочем, в том споре органы государственной безопасности выступили на моей стороне. Я, правда, уже не как друг, а как враг народа, 17 лет отрубил на подземных работах. Теперь вот маюсь легкими и ездить предпочитаю на трамвае. Сижу себе у окошка и гляжу на Божий мир. Что же до Андроника, то его победы не вижу. Я по-прежнему убежден, что сила в земле, именно ее искала в катакомбах апостольская церковь. Новая вера сознательно идет тем же путем. Станции с их статуями святых, иконостасами и небесами под сводом пытающегося прорасти купола. Это храмы во имя новомучеников, а ежедневные поездки на работу, затем обратно с работы домой, тут я согласен с Вероникой, суть стремительная, будто полет паломничества. И второе, если народ и дальше будет столь предан своей вере, устоять против нас не сможет никто. Кстати, по опыту той же апостольской церкви, погребальные братства Я, в отличие от Андроника, Толика приветствую. Коля, дядя Евгению. Дядя Валентин тоже считает, что каждая станция подземки – катакомбный храм своего святого. И мы, будто птицы, летаем под землей, пересаживаемся с ветки на ветку. Коля, дяде Андронику. В 1930 году Капралов бежал от коллективизации в Москву и здесь несколько лет рыл туннели метро. Вспоминая о подземке, он говорит о страшном ускорении времени, которое и должно быть перед концом света. Тоже считает, что станции – катакомбные храмы, а наши поездки от одной к другой – суть паломничества между святынями новой лжеверы. Дядя Андроник Коли. Перегоны узкие, как кротовые норы, длинные и темные, они чередуются с пространством и светом станций, их открытыми площадями, сквозными анфиладами. Поверх четким строем горят люстры и канделябры, плафоны и витражи. Причем, обрати внимание, свету деться некуда. Отражаясь от стен, колонн из мрамора, дорогих сортов гранита, он просто ходит и ходит туда-сюда. Вместе все это напоминает стихотворную строку, смену ударных и безударных слогов. Дядя Святослав Коли. Спасение. Будь то рай на земле или цветущий в Арктике яблоневый сад, возможно, только совместной работой. Труд каждой отдельной души должен быть поддержан общиной, коллективом, иначе все, как вода, уйдет в песок. Дядя Святослав Коли. Лестница Иакова, которую видел уже умирающий Гоголь, есть потайной ход для тех, кого ждет к себе Господь. Для немногих избранных, кого из нас, многочисленных, как морской песок, он выделяет, а Вавилонская башня широкая, общенародная, равно для всех доступная дорога. Не узкий зыбкий настил, а сооруженный на века мост, по которому, ничего не страшась, мы могли пройти над бездной, все от первого до последнего. Вообще всегда было два пути спасения и спор между ними. В основе одного – вера, труд человеческой души, в основе другого – упорный труд рук человеческих. Первый, и тут, как с Авелем и Каином, угоден Богу, второй же нечист. Человек обречен на него в наказание за грех. «Поте лица твоего будешь есть хлеб». Он – печать проклятия и скорби. Бог, сам трудившийся 6 дней, а затем, когда работа была окончена, почивший ото всех дел, равнодушен к другому труду человеческому. Испокон века и до наших дней здесь ничего не меняется. Во время исхода из Египта и вода, и манна, и перепела – все награда за веру, все не труд, а чудо. Материализм есть убеждение – что при коммунизме труд человеческой души сам собой проистечет из труда его рук. Святослав Петру. Вавилонская башня моста земли на небо из ада в рай была разрушена до основания, и все, кто ее строил, разделены, стравлены между собой. Коммунизм есть общее примирение людей. Дело всего человеческого племени. Раз Господь не хочет нас видеть в небесном Иерусалиме, мы будем работать день и ночь, пока здесь, на земле, главное, своими руками не выстроим другой рай, не хуже им сотворенного. И то, что человек решил, он выполнит, сомнений тут нет. Впрочем, Данте свой с Вергилием путь в Джудекку писал так, будто Господь не разрушал Вавилонской башни, а как бы вывернул ее наизнанку. Утопив, провалив человеческий грех под землю, он именно эту рукотворную башню и отвел под ад. Коля, дядя Святослава. Так ты все-таки считаешь, что мы лепим святую землю не праведностью, и Египет не нашим злом, а и то, как горшечник? Просто руками? Дядя Ференц Коли. Святослав, романтик. Что до коммунизма, пока Сизифов труд. Надежда из наших душ и добрых дел возвести небесный Иерусалим тает на глазах. Кладка непрочна, и стены, едва поднявшись над землей, идут трещинами, рушатся, будто Вавилонская башня. Обломки подбирают бесы. Свой город они строят споро, умело. Коля, дядя Петро. Напрямую кормчиво не спрашивал, но, насколько понимаю, он думает, что небесный Иерусалим, защищая его от грешников, по периметру обходит бездонный ров страшного суда. Дядя Петр Коля. Мой двоюродный брат, а твой дядя Ференц, смотрит на историю просто. Грех и тут же, что называется, не отходя от кассы, а воздаяние. Неделю назад он прислал мне в Полтаву письмо, где пишет. Захотел Годунов возвести в Кремле храм Святая Святых, под одной крышей соединить святилище древнего Соломонова храма и храм Гроб Господня. Получил самозванчество. Себя погубил, сына, дочь, затем в разнос пошла вся страна. Мы бы тогда не оправились, но Господь милостив на первый раз простил. Однако урок не впрок, и полвека не прошло, ревнители благочестия решили, что благолепие нескончаемых литургий и песнопений, ежедневные покаяния и причащения хлебом и вином, плотью и кровью Христа, прямой, главное, скорый путь к спасению. Не пройдет пары лет, и их прихожане во всем уподобятся ангельскому чину. Чуть позже отросток того же корня святейший патриарх Никон стал возводить Ново-Иерусалимский Воскресенский собор, сочтя, что он, как будущий священник Горнего Иерусалима, и есть Христос, Спаситель, которого мы все так долго ждали. Тут же награда, раскол и безблагодатная церковь с царством. Этой беды мы уже до конца Романовых не расхлебали. Святослав Петро. Зря ты так. Если цель мироздания — спасение человека, новый мир справится с этим лучше. Мы учли все ошибки и свои, и Бога. Дядя Святослав Коля. Твой Денисов учил, а Ференц ему вторит, что Русь есть второе небо. Однако Антихрист вторгся и завоевал нас. Пресветлое ангельское воинство отступило, поле боя осталось за силами зла. Оттого со времен раскола царство, церковь, таинство, включая и таинство брака, безблагодатны, все дети зачинаются во грехе. Теперь мы отвоевываем Русь, строим в ней коммунизм, настоящее царствие Божие. А нынешние войны с другими народами и языками, о которых ты пишешь, суть сражения добра и зла, Христа и Антихриста. Избавление близкое, скоро до последнего закоулка мир будет очищен от греха.